Сёння ў нас 12 чэрвеня. Тут Алесь Блойчык, Дмітрий Савка, Віталь Сімашовскі, Валькушын, Кирил Ачов. Так, сёння ў нас слова няшмат. Ёсць якбы такое больш глабальнае пытанне. Я спадзяюся. Мне здаецца, што недзе 80% слоў мы ўжо неяк прайшлі. Прынамсі тых, якія найбольш выкарыстоўваюцца. І я паспрабаваў пашукаць словы далей, якія нам браць. Збольшага там такія даволі рэдка ўжываныя. Сіла, ты што думаеш, ты больш за ім сустракаешся? Все, что я знайшов, что у меня вовлекало, ну хоть бы какие пытания, там вариации, я выклал, ну там у файлик какой-то. Ну так. Все, что меня не покоило, там есть. Ну там. Але там есть на самом деле вельми редкие слова, какие я бачил одно еще уже цих. Так. Ось. Тому это. Ты бы мисс на увазе, и я думаю, что давайте спочатку пройдемся по словах. А потом подумаем, як нам что далей рабіць. Просто, ну, есть розныя варианты, як далей рухацца. Так, пайшлі. Feed, news feed. Это звычайна RSS выкарыстоўваецца, то бок навіны, якія падаюцца ў выглядзе у спецыяльным фармаце нейкім, якія могуць чытаць іншыя праграмы. Не разумею, что... Ну, РСС, ты ведаешь? Я так, нет, так, я не веду, что такое РСС. То бок, сайты с новинами. А вы все ведают, что такое РСС? Я прошу. Я веду, я корыстающая. Это время зручное, назвучное, зручное. Каб не лазить, марновать час по сайту. Новинные сайты, и они подают новины, ну, как новины. Кошечек новин. Ну, не забыл, ну, кратей, это форма подачи новинок. То бок, вельми простой формат. Час. Заголовок и маленький текст, там литерально один абзац, и все. Ага. Со спосылкой на основу. Так, со спосылкой на основу. То бок, как проглядеть святые новины, не треба там идти на сайт, там глядеть достаточно... На 10 сайтов, так? Я его забираю в один спис, и подаю, звичайно, только ты, какие ты еще не читал. И вот как проглядеть новины, это зрозумело, что займает значение ну, часа. Ну, о, так ведомо, как я зрозумел, про что пытарка. Ну, ему не только цікаво... Как бы таки так, я навод так скажу, что для выполнения тех задач, которые мы перед собой ставим, это непозбежно. Ну, вот, например, у меня такая программа. А где-то Google Leaders? Great News. А, не, ну, я наверное, что подобное. Ну, але, ну, она... Так, Фит, это сама программа, ну, нет, вот это непрочитанные новины. Так. Вот, например, раз я поглядел. Вот тут усе навіны. Вот, калі мне трэба, я націскаю, гляджу ўвесь артыкул. Так, і потым назад. Так, і вот я падпіска ў мене. І ты можаш адразу усе прагледзець, не толькі так, па адным, вот, там, можна ўсе. Ну, у мене тут ажно. Так, а там яно падае спіс просто агульны, і ўсё. Ага, довольно звучно. Ага. То это есть некая такая программа, в смысле, ну, осяроддзе, да? Это не программа. Информация сама. Это сама информация. Добро-добро. А РСС это что? Это стушка. А это, да речь, РСС и фид, это то же самое? РСС фид. Так это можно скороть фид? Это слово с получением. Полная назва РСС фид. Так, есть RSS, RSS feed, news feed. А RSS news feed? Да и так, это в принципе одно и то же. Feed это способ подачи информации, RSS это некий формат. Так, а news это, ну, напомню, используешь еще нечто кроме RSS. Feed это вот той, как бы, список, и... Добрый, я заразумел, ясно. Ясно. В процессе семейства CML формата предназначен для описания лент новостей, анонсов, статей, изменений в блоге. Есть по-белорусски есть. Есть там? Да, расшифровывается. Розные тут даются расшифровки. По-российскому одна, по-белорусскому несколько, да? Восемь плюрализм нашего громадства. Не, расшифровывается английский по-розному. Три варианта. У разных версиях формату я, наверное, разную подаюсь. Не зацикливается. Summary, Symbol Syndication, там, ну, такое. Ну, коротеюсь. Не важно. РСС и РСС. Они спочатку придумали скорот, а потом пошли под его... Назву придумали. Так, сейчас умру. Так, что такое КПСС, правда? Вот и разные варианты. Когда партия скажет смирно. Хотя ФИД... Я думаю, что коли в сполучениях, то их бы РСС наврать и мать сенс, нечто за им робить. Ну так. ФИД и ньюсфид так застается. И пусть у нас есть варианты. Стушка. Душевная. Живильник. Живильник это кто пропоновал? Ну, это довольно, я так просто, это довольно часто. ФИД это кормить. Не, да, это все разумело. И просто еще у ФИД еще не сенсы. Вот дальше, я набрал News Feed, и оно меня перенаправило на News Aggregator. То есть сбиральник новинок, агрегатор новинок. Ага. Ага. Просто ФИД это далекая метафора. Да. Я бы сказал, это комбайн новинок. Агрегатор? Это некий как конвейер, если еще слово фидер, например. То нет, это что поступово... Комбайн. А это агрегатор, оказывается. Mm-hmm. То есть что забиральник. Mm-hmm. Сейчас так одиная. То живильник, на мою думку, настолько дивное слово, что человеку... Який перший раз ім сутикнеться, це може відбити жадання. Так, звичайно, це доволі, як сказати. Це живітника слово живіться. Так, ось він пошкіриш їх, живіть. Ні, живіться це все правильно, але яка сувість поміж даніними і живітником? Уже живітником чоловік подумає, що це живітник може бути на увазі. Это ось якраз такі питання, да, які шмат узникають до перекладу Firefox, тому що доволі шмат новотворів і так далі. Це чудово, що у людей так працює словоутворальне, як це сказати, ген словоутворення. Це видатно, але не для нашої мовної ситуації. Я б сказав, не тільки мовної ситуації, а стану фрустрації, які панує уже не перше десятиліття. Громадство не готове до нового, коли у мові, так скажемо. Я нічого ліпшого за стужку на віном придумати не можу. Ясно, що вона накладається на російську ленту, новосна лента, так? Вона оттуда пішла. Але от я думаю, що вона лента пішла, я думаю, що від конвейера, який є елемент, це як один з варіантів фідера. Лента – це... А это стушка вызовет телеграфная. Але максимум, что вот гэты перескок отбывся дзякуючы фідэру. Я не могу цвердзіць гэтага. У меня менавіта такія асацыяцыі ўзнікаюць. У мяне абсалютна тое самае ўзнікае. Вот як сячкарня. Вот у сячкарню падаеш гэта і паступова вывальваецца. Там у сячкарні таксама это працяжны гэты механізм ёсць. Сева певно не ведет, что такое сячкарня. Нечто сячче, так. Это такая прилада, с одного боку засовываешь, с другого боку вываливается. Что вываливается? Машина для измельчения паперов? Например. Сдробнение, она же не измельчается паперу, как такая. Ну так, сячкарня, нормально. Мы, до речи, можем сячкарню измельчать. Бо там саправды сячэ. Кошык можна. Агдарыем, так, агдарыем проголосуюць за у парламенце нашым. А что Ністка пропонував жерало, так? Так. Ну, жерало это крыница. Ну, это трошки інше. Улічваючи, что слово жерало нават не прописанное в советских словниках. Я не ведаю, но может здесь оно там жерало? Як обласное. Ну, на жерало это ад ракі такое, як галінаванне, наприклад. По-моєму, в географічному сенсі ёсць. Жерало в сенсі, там, гармати жерало. Ні, не жерало. Ні. Жерало – це крыніца. Ёсць у гаворках. Я сумніюся, як тут було. Це в діалектних словниках може. Наш, кажучи, слово «жерало» посполитому потенційному користувачу. Ні, ну ёсць. Глибока оттуліна, чи мені. Все ж таки, так? Отулиновство или толстого дерева, без всяких проблем. Это... Ага, вот таким чином. Это одно со значением... В формате так само. Жерало. Это одно со значением, в уголе это... Ясно, что это слово жерцы, утворение. Вот, и ну, для меня это сугучное, ведомо, с... Зрюдво і польським, і джерело українське. Ось. Там це ввогуле крініця. Сербська так само. І сербська, так? Якби, ну, слово славістам відоме. Ну. І славістам воно було б зрозуміло, але семантичний пераскок вельми далекий. Ну так. Ні з яким фідом він не асоціюється, не кажучи про те, що ну от буде жерело, чоловік. Ну, хоча б возьме тлумачальний словник, так, і прочитає, яке сходження одно з другим. Я думаю, що просто наш колега Нестеров, активний читальник Станкевича, прочитав, що це криниця у Станкевича, і з цієї причини об'єднав. Ну, криниця інформації. Ось. Так. Приймати таким значенням, це ну, просто представити скоріше на тим, що ми робимо. Це, ну, вельми, ну так скажем, цікаво почитати таку термінологію, але користатися її немагчима. Угу. Ось. А до речі, а по-англійську ось та стужка у телеграфі. Ніхто не йде. Тейп. Ну так. Я навчу що до тейпу. Тейп. Ну, ага, а тайп – це друкувати. Тейп – стружка. Тайп. А цю телетайп – ще таке слово, яке відмирає разом з технологією. Технологія вже відмирала. Ось. Ну, пам'ятаєте, я думаю, що в новинах так, годів назад ще могли сказати. Здається, у банках ще не зістались. Телетайп. Так само, як факси. Як факт, так, уже все. Ну, нехто користується ими, користується. Я чув про гетто, що ими користується. Факс користується. Телетайфами. Я про факси, про телетайф я не чув. Ні, факс часто, це ж документи ими пересувають. Ну, просто я отсканував, де послав. Справа в тому, що просто отсканував і послав, часто не приймаються офіційно. Ні, ну це вже думка інша, тому що якість, знаєш, найліпша. Ні, тим справа. Тут є підтвердження, що це правдивий документ. Нема підтвердження. Можна... Можна отсканувати і послати приєкту факсу. Так, так, так, спрацьовую, я так робив, наприклад, потребувався, але там підтверджається, откуль отсканував і послав. Принаймні, номер підтверджує. Якого номера? Конечно. Та якого там підтвердження? Це номер міняється у... Ну, це не важно, нечто ілося, так? Хоча б щось це, так? А так, може, з партизанських лісів прийшло, і думають, о, радує. Розпорядження, бензин, наприклад, 2800 сьогоднішнього дня. Раз всі отримали обанки, люди позаливали. Хоча кефіру, правда, не мог. Каністри. Ну, увечері немає, днем ще часом є. Часом є. Що, бензинчик? Кефір уже. А, кефір? Ну, бензинчик для нас з вами, безколесних. Ну я то не бачу, сьогодні пішов кефіром. Так, Погляджу на мою кефіру. Це не як в один день було дві новини про кефіру. Тому що нема кефіру і йогурту, так? І тому що десь там у Литві зробили йогурт з чесноком. Для панків, по-моєму. Для панків, так, так, так. І з чимсь ще? Сосники, ажіка. Солений чесничний. Ага, ну бачите, все. Напевно, як похмельний. Фідуємося тим самим кормом. Так, то давайте вірю. Значить, це на конт новина. Ці стужки новина, ці новинна стужка. Що підписувати спереду? Чекай, по-перше, фіт отримлюється у нас стужка, то бо коли у нас RSS фіт написано, то стужка RSS. Так? А news фіт тоді вже... А RSS, це ж Я лічу РСС треба писати спереду. Розлучок, РСС, злучок, стужка. Може бути так. Просто я PDF файл, наприклад. Ну так, все такі ось. По-моєму, не істотно, а спереду, ззаду. Ну, істотно, ми повинні окреслитися, откуль ми хочемо, щоб писали. Уже откуль будуть писати люди, зверху, знизу, всередині, це їхня справа. А ми повинні, от тут якраз ми повинні окреслитися, це питання наше. Это питание не грамматичное, это не питание там, стандартов там, правописных, не фонетики. Это как раз терминологичное питание, откуда писать. И есть у них назва, их, вот я вельми цікавую працу почитал про это. Коли замест приметника використовується ангельский корень, скорот. Это вельми перспективная штука, супротивляться этому ніякого сенсу нема. І ввогулі не мав чим навіть коли б сенс був. Не роздражняє, коли от такі речі пишуть без лучка. Без лучка, ну по-нашому, якби, це кепсько. Справді, бо у нас це може бути назовник і примітник, а для нас це не звикле подавання. А по-ангельську таке може бути без лучка. Тобто причина, бо вони... Ну, так, так, так. Тут все ж таки... Ну, от ще одна нагода це прописувати і потребувати, ну, так скажемо, пропоновувати, принаймні, на столі, ви знаєш, там Бога. Писати про звучок. Ти вже і назву праці для справоздачі, скажи. Ти цікавий. Назву праці, вона складається з трьох рядків. Вона в мене записана і... І там так розглядаються такі випадки на вельми великім матеріалі, і якби ніде гэта не прописано, адмыслова там у граматиках, у частках словотворення і так далі, у капітальних працах, бо це відносно нова з'ява, і ніхто не взявся її аналізувати. А там автор взяв і проаналізував гэтую штуку. І каже, що це перспективний спосіб, і ми йому нічого супротивити не можемо, бо він вельми економний. Нема потреби розвивати примітник, бо каб розвити примітник, нам треба визначитися, з яким суфіксом він буде. І він буде, певно, довжейший, йому треба склонятися. А коли у якості примітника у нас там зіпорт, наприклад, який, умовно кажучи, так? Ось, нам не треба ні зіпово, ні зіпний, ні думай, ні, його не треба склоняти. Прилябив гэты корень, розлучок його написав, готово. Ти маєш уже окреслення. Інший термін, який буде відрознюватися від подобного такого з іншим префіксом. Ну, префіксоїдом, умовно кажучи. Це не префіксоїд, відомо, а самостійна основа. Добре, то РСС, злучок, стужка. Так. І ньюсфіт. Стужка новинна чи новинна стужка? Я за новинна стужка. Чому? Ми таким чином якби йдемо, копіюємо структуру англійську. Бо ньюсфіт, початково це писалося в два слови, а у них таке основа складання, ну ці слова складання, це звикла з'ява. І каб повторити гэта, нам застаецца толькі написати новинное, каб на тым самым месцы дзе ньюс было, у препозіції. Гэта важна тады робіцца, калі мы пачынаем у сказе з гэтым... Каб не было нагрувашвання. Каб не было, так, роднага склону нагрувашвання. Бо калі у нас яшчэ стужка навінаў, агенцтва і гэтак далей, яшчэ. А яны могуць мець аднолькавыя канчаткі, і гэта вельмі непажадана. Такім чынам, калі можна не назовник плюс назовник, а приметник плюс назовник слово звучание, лепше робить так. Ну так, ну это у конкретных выпадках, хотя можно так зробить. Так, Олег, это не... Не огульный подход, а... Ну, в смысле, не обовязковый. Огульный, але не обовязковый. В некоторых выпадках мы не можем утворить приметника. Не, в некоторых выпадках можем утворить приметника, але он будет означать не тое. И ну, значит, мы не можем утворить приметника в этом значении. Так, нам треба тогда утворять некий иншим суффиксом, например, приметник, для того, как их развести в лексичном значении. Ледовый и ледяны. Ну, это розное, правда? Это разведенное. А это разведенное, а в некоторых выпадках... Ледовые и ледяны? Ледовые палаца, а ледяные палаца. Ледяные... Зрозуміло. Ледяне – це хоче про температуру. Ледяна вода і льодова вода. Льодова вода – це вода, в якій льод, і ледяна – просто дуже холодна, малек льод. Ну, це водні водяни. Там, у будь-якому випадку, просто Сєва так трошки, я думаю, що з нашим випадком це мало. Не, ну, Одне, что хотел бы сказать, мне кажется, у словников нема слова «новинны». Ну, это не первый выпадок, когда наши словники кажутся, ведаете, перебьетесь, вы... Вот как у продмове Подлужного, памятаете, я цитировал? Есть такие слова, есть такие... мы сказать не будем. Так, есть такие слова, которые обозначают вот это, тому мы их у словник не включаем. Любота. Вонь, той вот, белый с зелененьким верхом и низом. Вот поглядите, коли ласка. Нет, так это ж перекладные велики достатково. У им один по сотню. Я не до слова цена шукал, а у машальным ценностно, я на углу сделаю все. И все. А ценавы не было. А вы не глядели на ценавы? Это не ценавы вроде? А ты хочешь пошукать новинные? Так, новинные, серьезно новинные. Мне здається, слово «новинный» «няма». Ось. Удобно, коли взяли, да прописали? Нема, конкретно нема. Минулого раз, коли я шукав, його не було. Ну, это ж така штука, скажеш, как «спекс-спекс». Пс-пс-пс. І разбор твоєше... Разбор твоєше там уже оно ёсть. Это... Ведається, книжка такая штука. Коли новая книжка. Не-не-не, это третий год. Да, есть только новина, новинка и новины. А новины? Я скажу больше, что по российскому нам вот слово новостной, по-моему, достаточно свежее. И они спробовали обыстись, и новинный был бы, коли б не той факт, что российцы новостной, ой, поглядите, российское белорусский словник, и он таки, во-во-во, побач, он, новостной, что они будут, может, описально передают, мачимо, что новостной просто нема, бо они моцно не пополняли реестр с 53-го года, вот, это перевыдание 53-го года с дополнениями. И в 53-м году слово «новостной», я думаю, не было. Так, как «страновой» есть слово. Ты веришь, что есть слово «страновой»? Так. Так, а не уводным великим экономичным словом, его нема. Цикаво. По-российскому. У новости мягкий знак как бы одособленный, как, ну, там, финаль, да? А больше ничего нема, кроме мягких знаков. Ну, потому что есть тильды и даления какие-то. Так. Слова. Это же гнездовой принцип. Новостной нема, но востной. Не. Это гнездовый принцип. Уже все, от него отмовились, уже успокоились. Вот белорусские, российские, и они уже без этого ну, сделали. Я могу больше заработать догадку, что я, ну, могло вот у польских и белорусских. А, так это у таким может быть. Альбо у белорусского немецкого, ну, у меня дома тут не мать. Чому? Это же академично. А, так это... Ну да, зимний лишится. Лишится, так? Вот не приходили некоторые слова пытались, я кажу, блядь, все польское. Ой, так это ж наши словники, но есть, значит, можно вновь. Ага, так? Ну, начинаю, добро. Институтское вот, Там можна... Ні, це вельми добре, що вдалося... Як, інститут видав книжку, де там нельга лічити? Там Академія наук. Просто я пам'ятаю, що ніякі тьоці там казали, ні-ні-ні, це не нормативне, все. Це не нормативне, ми не будемо це глядати. Ну, ось, нема примітника. О, поляков нема примітника, ви хочете. Слухайте. Насельництво в 4 рази більше. Я не думаю, що треба перейматися. На Вінний почти далі. З ким не будемо лічитися? Вінний. Ёсць... На Вінний. Ты самый... На виновый, по-моему, простей, чем на виновый. Я бы уже сказал. Я за новинный и коротейший. Давайте винный. Новинный. Ну, и я винный. Ладно. Так вот, буфіт я ж вірю з іншої есенції. Наприклад, по-перше, це подача листу в друку. Секундочку. 600 новинни. Нави. 4000. Новиновый? А новиновый 1000. Так что я думаю, то ну больше просто новинны. Не ведаю. У мене трошки дзюм. Ух, новинове, гэта як масло масне. В сэнсі чым? Ну, да, відомо. Да, ні. Не, про фонетику, тое, што там з это ВВ. Ну, наві. НВ. І упора, ага, НВ, НВ. Ладно, ну, поэтичний густ. То збігаються зичне. Коли безголосне, то зичне. НВ-НВ. Ну, кавове нормальне, що? Ну, ні, це не визначально. Да я не супер. Новиновано мені не нравиться. Зимно, що? Тому що нове, а новини так само утворилися від коренів. Ну. Ой, мені на ту голову такої не пройшло. Я їй кажу. Нові? В моїй голові строго зараз, де суфікси, де кричатки, де... Там у мене такі... Сева, слухай, справді, там, що ти кажеш, хит для папери так само? Ну. Пусто. Пусто. Так. Ні, ну ми нічого не треба розводити, ну як, ну, це абсолютно різне значення. Ми не здолеємо... Кормюшка друкарки. Так, кормлення друкарки, так, покорми. Я кажу жонці про телефон, і вічно він помирає, просить їсти. Ось, я кажу, покорми телефон, так, ось. Це, ну що, ми ж не влічимо усіх абсолютно... Со стушками на вину ничего огульно не маю. Ну, так. И тому их треба разводить. Фид як назовник и фид як диаслов тады? Не, там... Так, простите. Пейдж, а, хотя... фид. То же самое, ну, принципе, там фид. Я думаю, что як подача, да? Подавание. И тады... Подача, подавание. За подавание. А чему? Ой... Причина вельми простая. Значыцца, якія ўласна беларускія словы ўтвараюцца такім жа чынам? Якія б абазначалі дзеянне, назоўнікі дзеяння? Дасць такі асаблівы дзеяслоў, насамрэч. Таму што ён кароткі. Які ў нас дзеясловы, па-першае, ёсць такі, як даць? Не, падаваць, ну падаваць падаванне. Я б тут не выдумляў нічога. Рыхтаваць рыхтаванне. Ну, а не подрихтовка там какая-нибудь. Дать это с одной литры корень. Так. Так. А что мы в якости аналогии пропонуем, или мы задаем себе такое питание? Дать, брать, брать. Ну, брать, например. Бранье, да? Давание. Бранье, да. Так. А не брача. Медь. Просто вот это утворение, ча, дача, подача, передача. Гэта, несумненно, не наше утварэнне. Гэта не беларуска. Іншая рэч, што яно так шчыльна ўвайшло ў практыку, што не ўсведамляецца носьбітамі мовы як чужое. З іншага боку... Зваротны ёсць тут слова? Зворотний словник? Ви маєте на увазі, який з них? Їх були два за всю історію. Вот так, любви. От такої товщини, Вагнамарського. І чотири томи. Яку видали 100 особників, ён абсолютно недоступны. Ну, мне хоть які. Поглядзець, што на Азу. А можна, можна, это значна простей можна зрабіць. В інтернеце ёсць? Ёсць словнік літары. Вот, программы літара. І там можна задаць гэтую фіналь, і ўсё. Задача, да. Задача. Это то же самое даць. Задача і задання. Перадача. Нет. Передавання. Выдача. Выдавання. Это ты глядишь, у это словник литера? Словник орг. Ну, целком. Ну, короче, зорочка, ача. Все, что кончается на ача. Удача. Все, передача. Не, ну удача, например, слово. На что? Это не белорусский. Это же суффикс углублится, не русский. Удача это что, запазычное слово? Можно сказать. Мне кажется, что это церковнославянское. Максима, что это церковнославянское. Так, так, так. Это, ну, это может быть церковнославянским, еще. У русских половых грамматик это церковнославянское. Тает. В народе так не говорят, как это церковнославянское. Какая докладно не из российской. Остаться. Не, она могла утвориться на основе стоячи на плечах. Есть еще здобыча, например, якое мы, например, воспринимаем как вельми белорусское. Ну, менавіта вот здобыча. Ну, здобыча, например. Ну, это уже здобыча. Тому, коли можно без подачи, подавания, то... то было б пожадано, так скажем, не ужить сродок, які видовочно обозначає діяння, і застерогу мені викликає. Добре, і ще в такому сенсі фідер, ну, де я не ведаю, нечто продукація. Це чи то чоловік, чи то, хочеш за все, це нечто держаще з рукавки. Чача, это добре звучить. Арки? Ну, насамрэч, не вдыхал. Это той самый лоток? Ти може лоток. Лоток? Не, так господарство, у нас есть компьютер, давайте поглядим, что такое фидер. Вот, щит фидер и high capacity фидер. Ну так это лотока, ну high capacity это не может быть особо. Ну хоть с таким же животиком, как у меня. Фидер, а итер-то? Итер. Селф-фидер. Ну. А, ну это некие ленты. Фидер, это... Стушка. Та самая стушка. Это уже конвейерная нечто. Так. Это техничная штука, так. Это сама, сам механизм, который затягивает паперу. А, который затягивает паперу. Ага. Ну, я думаю, что когда подавание, то подавание, подавание какие-нибудь. Подавальник. Да. Подавание. Могло быть. Но оно вельми редко стакается. Нет, это шо, так. А оно часто, когда там фануки, так, и он кажет, что фидер заел. Это гадвое. И фидбэк. Так фидбэк? А что такое фидбэк? В каком смысле фидбэк? Фидбэк? Это фидбэк. Это зачем с фидом не будет у нас связано? Это настолько инше. Я не разумела, але фидбэк. Вот, и еще. Ну так и что? Вот. За плеч. Это настолько гимше. Ну, добро. А при чем тут английское? Это на вас отгук не... Да что? Я ну до этого для нас никаких отношений не имею. Ну, пишется фидбэк в одно слово. Однокоренное. Ну, пишется, это отгук. Это уже концептуально инше. Яно навод отгук это один из боков это понятку. А добро, а что у нашей... Не, так, ну, так, так, так, один з боков гэта паня, адно са значэння. Ой. Это одно со значением, там больше. Это изворотная сувязь. Так. Это изворотная сувязь. И это... Реагирование есть некое. Ну, это у менеджмент сейчас. Так. Это вы обеспечиваете фидбэк своим подначаленным. Так. Я на состушке ничего огульного и с кормлением живёл не маю. Ну, так, скажем, чему Стивен это метафора. Ну, вот я беру русский отзыв, так, и перекладаю его на английскую мову, например. Не, вы наоборот зробите фидбэк. Не. И вы побачите 20 значений. Вот я бачу 20 значений в английском. То же самое. Ну, вы что мы зараз этим займаемся? Так, не, секундочку. Так это досье. Review, response, comment. То же самое, абсолютно. Ага, секундочку. Ну, что нам этим займаться? Почекайте. Ну, все вы же не просто так узнали. Потому что однокоренное. Мы разбираем, фид, да? Это однокоренное. Эти не можем мы его разведить все равно. И оно у нас... Где оно мне дается настолько далекое... Минуточку. Якое дожинение оно мае до нашей терминологии? Сенсе. Не, но... Фидбэк вельми часто використовується. Ну, вот так скажите. Я просто... Это не риторичное питание, это было питание. Мае, так? Так, ну, конечно. И что оно у компьютерным... Я вот у сенсе менеджерским, я вот, як Віталь сказав, я розумію, про що гутерка. І як фідбек, відгук, воно так само часто вживається. Чи вживається воно у самому першопочатковому значенні, у сенсі зворотна сувязь, там реакція нейка чогось на щось. Так, менавіто так прикладно. Ну, наприклад, хто-небудь видав програму, так, а фідбек, гэта карыстальнікі дасылаюць гэтым праграмерам, шо ў іх не так, ці пажадання свае. А ці існує у тым сэнсе, што, наприклад, зворотная сувязь там программы на некую операцию или там системы чисто техничное нечто такое есть трубы глядеть а по-моему это чисто перестали так ну давайте у нас это не шипать давайте мы подректуем так подректовать это треба питание как бы было видать что у кого як. Я пропоную вести далее по слову. Дык живильник возник от того, что в украинцев живильный, я бачу. Ну, где? Украинская, Маша. Вот, украинская. Живильник так. Пристрий. Так. Так тоже пристрий. А где у нас пристрий? Просто живильник можно было, але у них хотя бы слово есть живильник, у нас слово живильный нема. Мы, сдается, уже до стушки пришли. Все, ну я для себе хотя бы ясность унести. Добренько, да, господа, модератор. Так, рекавери. Порядок треба спочатку обновлять, а потом обновить. Незаконченное, потом законченное. Я просто поскидал все, что было. И обновление, как процесс, и выник. Они прислали обновление. И где обновление? Те обновления, как процесс recovery. Але тут а recovery тут это выник. Есть у нас обновление. И просто обновление у нас уже занятое под restore. Да. А обновление? Обновление и апдейт. И не только. Ну, так. Чем я оно отразнивается? Рекавери, это именно рестор. Я, ну, по-моему, это синоним. Так. То мы их разводим только для того, как заховать это разведение так, как... Вось і треба подумати, треба їх розводити, тому що обновлення вельми файно підходить, і нічого іншого, як би, не виявляється. Да. Тому що ось один... Почекайте, обновлення... Обновлення. Ну, так. А що робить рекавер? Наприклад, файл рекавер може... Обновляє. Що ще? Можна, я пам'ятаю... Але конкретку забыл. Что вертание до некого стану. Есть у рекавера? И рестор. И рестор. Ну, что с изменшенное, но рекавер. Да. То, что измененное, але так само рекавер. Да. Это, тем не менее, это обновить так само. Ци, рестор, рекавер, ци не та у них оппозиция, что одни, там, скажем, Adobe використовує Recover, а IBBYY використовує Restore. Цілком максимально. Господарство, давайте може. А де синоніми є? І тоє, і тоє. Абсолютно синоніми. Ну, наприклад, вельми подобне. Там, наприклад, вельми подобне. Ви розібралися у гэтым неподобенстве? Ні. Ви знайшли гэта неподобенство? Я не бачу неподобенство. Вот рестор, наприклад, так, і скажіть, за резервовий рестор, це може бути трохи більш таке, як сказати, більш відновляє. Что? Ну, в сенсе... Вот это бы не шло бы домовчиться. Нет, сопроводный вариант выратовать, он, может, и добро пасует, але такие... Ну, глядите, вот, например, то выпадку с резервовыми копиями, бэкапами, уживается, по-моему, только рестор. Так, але систему мы робим recovery. Это самое, да. У винде функции system recovery, да, хотя, ну, и она, по сути, там... Там restore points. Да. Вертается до restore points. Можно обновление, узнавление. Угу. Например, у нас пытание. Узнавление это так само, как повторная, ну, повторная идея. Это выпадку узнавления нормально. Ну, за счет тем, что она наступает на воспроизведение. Узнавление это у нас redo. Это узнавление, так? Ну, это певно. Ну, то, что мы приняли. Приняли? Приняли. Можно еще продолжение? Не-не-не, ну люди, ну... Так, треба глянуть, что... Откопать и выкинуть. Что? Redo. Redo. Узнавить. Вы упевнены, так? Абсолютно. Все. Добро, так, так, не треба, как ясность была. Не может, а так... Фактично тут есть систему Redo. А до Resto ближе. Так, Лазь, там снимаемо. Что я не могу сказать? Я думаю, что в этом проекте то же самое. Просто там вот оно Restore их больше мягкий, а Recovery это уже... А что на пункт вертать, на вернуть? Литерально, вертать. Или же все сгорело. Мне подается, вот именно один, как эти два слова были, да, undo и redo. А, нет, значит там отрубить было. Выратовать. Не, ну выратовать это слово настолько эмоционально оформлено. Зато можно вырвить, выратовать знищенное пару. Ну, так, философия это добра. Воскресить. Воскресить, да. Это вовремя файт. Окропить святое водое. In the sense of cure. То есть лечение. Recover, restore, тогда супадает. Как лечение. А тут фактично лечение. Я думаю, что тут просто некая традиция выкористания. И все. Ніяких варіантів немає. Ну, там, я пропоную прийняти як обновить і просто записати як коментар, що ось у нас є такі ж варіанти, але коли ми реставрувати. Але чекайте, але реставрувати це не рестор, а рекавер. Тут бузданіна ще більше буде. Ну, короче, клиника. Реставровать, обновить в былом выгляде. Реставровать. З Restore у нас ніяких проблем нема. А? З Restore у нас ніяких проблем нема. У нас з Recover. Так пропонується. Ну, Recovery зробити. Реставровать. Реставровать. Я не бачу, просто я себе уявляю, вот чтости не разбили, а потом собрать назад. Объединял, мне так само дается. Может, объединять. Это до вас питание. Коли можно объемнаться, коли ласка, коли вы лечите, что это одно и то же. Ты начинаешь сомневаться, что это одно и то же, разумеешь? И коли в такой ситуации варто было бы пошукать все ж таки на конкретно. Только тому, что рекавер використовується у Windows. Добре, а прошу винды, це хто використовує? Уже больше нет. Особенные проекты, что-то, например, там Recovery 2000. То же самое, что это некое обновление. Угу. Мы як узбеки, каб халапт пропотнел. Ну, но это не по-моему, если такое. Recovery and Restore. Зараз почитаю. Короче, recover это файлы в основном там несколько, да? Mm-hmm. Ну вот то, что ты сказал. Это вся система альбо системного бэкапа. Значит, это деяние принципово не отрознивается, да. Отрознивается и только масштаб. На дворот еще ну, питание. Такое, что мне кажется... Мне кажется, целиком на дворот оно может быть. Ну, я думаю, это штучное разведение. То есть ты попробовал развести, так? Угу. Может, у них там свои мовные заморочки. Не, ну, конечно, два идентичные просто слова, cover. Оба стараются их развести. Господарство, я вам нагадываю, что cover – это покрывать. И это предугледжвае некую широкий обсяг. Restore такого концепту покрывать, обгортывать нема. Вот где розница? Чому эти два термины могут логично, сгледзячы ангельская мовы, быть разными менавіта масштаб дзеяння? Ці ровень, на яким відбувається обновлення. Масштаб дії може бути якраз таки адворотний випадок. Люди, це не мовне, це не питання білоруської мови. Так. Тому закликаю вас розібратися. Я про що хочу сказати. З наповненням. Тільки шмат питань, що, видать, можеш бути самі з тяжкістю. З уліком того, що питання з можливості, наприклад, як у цих ескімосів є некілька слов для кольору снігу. А у їх, наприклад, рекавери і рестор. Думаю, чим це може обрати. Добре. Застається об'єднатися далі. Тоді. Написано, так. Що от ще рекавер це процес, який допомагає вашій базі даних знову запрацювати, а рестор технік you can use to achieve this. Що таке на от измышлення? Это как мета и задач. У нас есть мета, и мы решаем про допоможем от таких задач. Але это, по-моему, глупство полное. В смысле, таких тлумачений можно понаписывать томами. То есть одна есть про допоможе обновления. Restore, restore, а вы выиграли кавры, да? Скажем, что мы обновляем про допоможе обновления, например. Вот прикладно такая розница выходит. Ну это штучно абсолютно. Давай, пойдем далее. Короче, обновлять. Ник, вы купили недальнобачный сегодня шоколад. Так, шоколадом оливье смачно. Так, броуз. Броуз, броузер. Огледомовное значение – оглядать. Так. Оглядальник, озиральник. Вандровник, мне кажется, это далеко, бо это от Explorer. И тут просто браузер это Explorer. Вандровник это далеко. Explorer шмат ближе, скажем так, и тому я... Так, тому вандровник мы откидаем отразу. То у нас есть... А, чекайте. Что мы тут взял? Мне кажется, мы браузер зацвердили. Ну, Не разглядели браузер. Не, я не думаю, я не памятаю этого. Докладывай. Не только. Власть, не помнишь, мы браузер. Трошки не зрозуміло, чому про слэш написано, про дроб написано оглядаться браузер. Браузер это не браузер. Где знайшов, так и записал. Зрозуміло. Крем-кремненько. Добре. Господарство, вот агульномовное значение этой штуки. Вот, каб зразуметь внутренний мотив, угу. Так скажем, поглядеть у корень, пасвить, живиться травою, пасвиться, ну, об'єдать. Гартать, переглядать книги. Молодые пальцы, ростки, галинки, зеленые... Бесчисленно нечто робить. Зеленая паша. Ось гартать, переглядать книги, это менавіта ось... Проглядать, пролистывать. Ага. Но... Але початково это пасвиться все ж таки. Не, об'єдать. Об'єдать? Об'єдать. Не, а концепт есть. Пастух. Я думаю, он вытворный. И он вытворный. Начинайте вам за стенологию. Это сырый, хай живее и пасется белорусская птушка-пингвин, да? Вчера хочется, как сами придумали. Так. Глядальник. Озиральник, вядома, это як озернуться, можно откинуть, вандровник задалёка. Браус просфид тлумачыцца. Что будем рабіць? Кормиться. Кормиться. Жыраваць. Про что размер? Браус. Браус – зыходная форма слова. Что значит? Про чём тут фид? Это и кормиться по жиру. Жируть. Это не сенси, что жир. Добро. Такое питание. А не має сенсу браузер закрывать браузер просто англицизм покинуть и все. Бо все ж таки. Пошукаешь у нас это что? Пошукаешь. Не, ну вы не шули пошукач там вот таких вот. Пошуковик. Ну я не знаю. Пошуковик, пошуковик. Пошуковик, пошуковик, это я чувал. Пошукач. Пошуковик. Шарговое творчество, так сказать. Ну, шарговое, ну что ж. А? Пошуковик. Пошуковик. А пошуковик еще не. Не, пошуковик. Ну, есть разные формы, али это. Нет, форма одна, пошуковик. Все остальные это. Не, ну правильно одна, али у всех восьминцем, так и остальные. Нет, отвлекало. Лукаво только по российскому спрехаю. Не рось. Пошук, ну який пошук. Ну так слово парень. Можем по-разному стягивать на себе. Але я. Пошуковик не может быть? Может. Не, ну это не принципово. Бронь, броневик. Трошки там. Ну, это треба, так, короче, браузер, это особенно треба это побег, росток и кормиться вот на этих, ну, у всяких таких. Нет, ну, так, считайте, что такое на всех. Браузер, проглядать, и браузер, это прилада, с якою мы это робимо. Я, ну, другостное, в сенсе, позднее утворилось, как метафора, от того, как водит дюбою по Паше, это пингвин, так... Бедный пингвин. Популярный пингвин. Я думаю, наоборот, он задоволенный. Я думаю, все про меня. Так, популярный Паши. Так, читач, шукая, что у книзе водит дюбою свою. Так, дюбою, там, виртуальную водит пошуковик, шукающий для нас информацию. Як травинку пингвин. Не, рибинку. Приблизно так. Вот, не, ну тут я думаю, что не вельми далёко. Ну так скажем, не настолько далёко, как да, Максима себе было уявить, что вот этот крок. Уживается 13 тысяч раз, а пошуковик – 1000. А пошуковик? Пошуковик, да. Так, раз А. 2000, амаль 3000. Господарство, але такое слово есть, мы не можем его кинуть на волю лёсу. Я лечу, что треба пошуковик. Чекайте, вы про... Search и browse. Да, да, вы про browse, да. Давайте не search. Хвилиночку, а что такое пошуковик? Пошуковик, это что? Search engine. Ну, search engine. Это так. Google, Яндекс. Ага, Google и Яндекс. А это Opera, Mozilla. Это браузер. Вот это браузеры. Я ныне не шукают. Нет. Они проглядают. Да, ну, да помогают. Там проглядаем. Мы браузим. А это приглашаем. Проглядаем. Так, что наши коллеги из инших огляд придумали? Ну, огляд это не Брауз. Не прилада. Олег, это Брауз. А вот браузер трохи інше. Брауз. Веб-брауз. Так. Веб-брауз. Це перше, що оглядальник. Observer. Гортач. Вандровник. Ну, вандровник, я думаю, що не має. Вандровник – це Explorer. Це просто назва. Ну так, так, зрозуміло. Переклад, калька з конкретного продукту. Так. Ха-ха-ха-ха. Дорожі таких продуктів. Видаєте, що є таке слово? Ну, так само, як навігатор. Ахляч. Ну, і там він чик трошки. А що йому, що він робить, ахляч? Це службова особа, яка йому кумує ахляч. Ну, принаймні, слово існує в слові. Ну, ладно, это я так. Мне подобается, подобается з вот того, что у наших продуктах використовуються в перекладах. Это проглядальник. І, магчыма, проглядник. Бо ён карацейшы, але ну ён трошки ёсць пачуцця незручнасці. Ён такі вот. Трошки куртатая, проглядник. Ну, в принципе, прогляд, проглядник. Положиться для прогляд. Оглядальник, озиральник. Озиральник кепска, и он озирается. Огляд лепш. И он и коротейший, и для речи прогляд, но это уже больше, да, вью и вьювер. Какие именовито значит прогляд? Вью и вьювер. А что это такое? Есть такая прогляда? Ну, какие-нибудь фикчи вьювер, да. Але отримується, що у нас браузер, ревьювер, оглядальник, проглядальник. Ну, можна, звісно, браузер зробити проглядальником, по сутності ми і робимо, що проглядаємо. Але от, як ти, хто перекладає, потім не забудьте, якщо ви будете. Ні, ну, це все ж таки різні назви, різні продукти, вони по-різному здавані. Броуз – це одна річ. А чи не здається вам, що браузер, як сервер, давайте, вот мы все засяродились на браузер. Я думаю, что такие файные есть алфавитники, я не думаю, что подарки. Вот браус, вы засяродились только до прогляду сторонок, а есть еще кнопка браус, значит, огляд файлов, список файлов, как подходит. Вот сукупности тогда. И когда мы эти файлы показываем себе, мы их на огляд, как бы. Не конкретно некий файл, а просто вот как в некоторых у российских перекладов было колись на вот поиск. Но Олег потом это звело сюда обзор. То бок, выводится великая колькость шагости, сярод чаго мы шукаем. Это огляд. Ну, приблизно, але ж нам тоді треба було б розводити observer, не observer, а viewer, так? Viewer, браузер. Ну, браузер. View – це проглядіць конкретно, а що ще? Ну, з цим самим я розвели. Это я до того кажу, что... У нас, может, мы трошки не с того боку пошли, широко кажучи. Я думаю, что нам треба визначиться с наступным. Две концепции есть. Генеральная – это англицизм и уластное слово. Вот. Спадар Булочек за англицизм. Ну, не то, как я забыл, але подумать про это мое сенс. И уступить в Беларуси 53-м штатам излучено. Уладь. Что вы скажете, вы за пошуки белорусских сортов, или пойти простым шляхом народной, народной британской тропой? Американская, докладная. Я все-таки американская. Так вот. Просто из-за, да, у Дадзина выпадка меня. Потому что слово «вильми» такое... Ну, в смысле, оно уже забралось. Браузер моцно мне как прижилось. Прижилось? Ну, вот на вот у вот этих русских перекладах и там... На вот у русских. Нет, потому что у русских. На их нема чего глядеть. Ну, так скажем, коли можно на их не глядеть, лепше на их не глядеть. Я не веду. Это русские по-разному. Не, я не гляжу. А я, конечно. Официально у них обозреватель. Обозреватель? Ну, але... Я, ну, долгое, я думаю, с этой причины я не перестаю за браузером. Не только с этой. Ну, машина, да. И узел у их не прижился вот это. Microsoft. За место сайта. Браузер 35 миллионов уже Олег, ну, а есть еще у их вариант браузер. Ну там тройки. Оглядник, браузер и вьюер проглядник. Проглядальник. Я все-таки попробовал бы оглядник. Ну, или оглядальник уже распространился. Оглядальник распространился. В этом некий обозреватель.com. Так я про то и кажу, что это обозреватель. Продолжайшее. Можно тогда пойти наступным шляхом. Для того, как большее было сопредставление промеж вьюер и браузер, оглядальник для браузера и проглядник без аль суффиксации, таким чином будут два одрознения. И они и так не блутаются. Для начинают с разных литеров. Не, ну... Я но близко. Прай, а глядите, а. Проглядите. А по-моему, это разное. Это разное, але близкие. Буду близко. Ну, речь может справдывать, так, коли мы разведем про суффиксы. Я не думаю, что в этом это будет. Я не думаю, что мое сенс. Что мое сенс. Просто мы займаемся як бы однольковым однольковое утворение ангельского мы утворяем по-разному. Выдатно. Ось коли у тебе в меню побач две программы, оглядальник и проглядальник. Ну я-то ведаю, что это так глядаю. Ну ты ведаешь, ось, а кто еще ведает? Ну, оглядальник и проглядник, ну и что? Ну, а так сенс будет зрозумелый, да? Ну, принаймні. Це просто мені подобно. Так, вони... Ну, це коли на практиці, я не замацуюся. Шукайте, коли ласка, оглядник. Бо вони саправди будуть споруч. Оглядник і проглядник. Що мені? Максимум, що це буде в цьому меню прогляд. Оглядник 190. А проглядальник, яно нашмат мені вживається, яно як особливе програма. Проглядник 1410. І у яким значенні він? Проглядник, браузер. Так, а тут некий дивный сайт. Это, мне кажется, ты перекладчик. Перекладчик у вас. Ну, хотя бы отрывалось свой властный проглядник HDF. Ну, вьюер. Просто оглядник и проглядник. Ну, или тут это автоматы. Короткие словы, вельми прозристая будова. Приставка, корень, суффикс. Мне проглядник сдается больше пасует, да, вьюер. Ну, вьюер, проглядник. Я кажу на фронт оглядальник. И браузер оглядник. Ну, вот оглядник. Речь о том, что оглядальник, оглядальник, есть, такое слово есть, але оно уже занятое значение. И коли мы можем близкое слово, ну, оглядальник, это обзервер. Не полторать обзервер. Это что? Что? Это у нас термин компьютер? Ну, ну что, оглядальник политичных новин. Термина нема, але як продукт, в принципе, таки може быть. З іншого боку. Каб не выступать на оглядальника, со словника. Ой, але оглядальник 100 уживанням. Ой, ну что 60 тысяч уживанням. Браузер, не, у словнику будет оглядальник. Просто может... Як это оглядальник? Это обозреватель русский. Ну, конечно. Як, а я как бы у любых слов. Я как бы на русском обозревать. Так браузер это тот же самый для веб-сторонок и все. 8. Ні, але річ у тим, що гляньте, гляньте, да, 100 разів всього тільки вже. Ну, є слово, то прозристе. Ну, прозристе, але... Але коли можна використовуватися більш... Оглядальник і проглядник. Тут така популярна річ, що не варто, я думаю, такі редкі. Які редкі? Оглядальник? Оглядник. Оглядник. Шмат слов, подумай. Ні, так оглядальник 60 тисяч. Ну, оглядальник – це агульномовне значення. Це агульномовне, так. Оглядальник – это той, кто... Оглядник 100. Оглядник 100. Огляд, звичайно, неких новинов. И подає їм, їх глядачам чи читачам. Ну, так. Ну, так і браузер робить то же саме. Так. Ні, браузер не робить. Це обзервер робить в англійській. Обзервер по-англійській. Ну, а не браузер. А не браузер. Браузер у нас... Браузер – это... Дорогу сессию, да, и представляю. А чому ви вимовляєте, що браузер вимовляється, чи браузер? Так запазиш. Браузер. Брауз. Браузер. Там же W, W – это A. Так, AU. A або AU. Або O, може. O або AU. Як down. Ну, оглядник, это значит, ну, укоронять самого слова. Супредставую, якое больш-менш зрозуміло. Ну, давайте окреслим кожну свою позицію. Вот Віталь почав. Таким, давайте одразу у сукупності. Оглядальник, проглядальник для вьюя. Так, ціні? Так. Так. Проглядальник. А? Проглядальник для вьюер. Не проглядник. Два одразу слова называется. А, браузер и проглядальник. Не разумею, какие два. Ну, а браузер это не проглядальник? Вьюер, проглядальник. А. Не, почекайте, ну браузер я, так, и коли вьюер, то это проглядальник. То браузер покинуть. Браузер покинуть англицизм. Так, так. Спадав булочек. Може бути так. Може бути так само. Спадав чорне. Проглядальник, проглядальник. Проглядальник – это? Вьювер. Браузер – оглядальник. Ну, окреслилися дві позиції. Проглядальник, вьювер. Усе за. Чекайте, а хто за проглядник? Ну, я бачу, що мене не підтримують. Мого підходу. Там слово, это як ведаєте, наведвальник. 1600 ми ж набирали. Проглядник? Наведвальник і наведник. Було на ній тільки наведвальник. Тепер наведвальник змагається за життя з навідником коротейше. 1200 это без автоматично. Ну, в принципі, можна і проглядник тут. А лето де оглядник і проглядник. Да, вот или так. Чтобы кабанольковые были, да? Кабанольковые были. Так. А где все-таки за другие суффиксы? А? За суффиксы аль, так? Пожидано было бы все-таки. Оглядальник, проглядальник. Добренько. Хай будет оглядальник, проглядальник. Глядишь, может житцо подкоротить, как с наведвальниками и наведниками. Наведвальники там нацист не стоит, там легко от этого. Разбиться. Ну, трошки есть, так. Там некоторым тяжко. Вот была на имши святочной, на это вигилийной службе. К Андрусевичу написали наведники, а он хотел читать наведвальники. И три раза спотыкнулся на этом. Вот, был такой цікавый момент. Я то амаль завсёды имшу эту вигилийную службу гляджу. Слухаю по-белоруску, ну там і росейців потім сьомого послухати, там все ж таки по-білоруську нечто спробують, а білорусізувати філарета. Вєрованні і апошнім часом веранні, без гэтага ва. Тенденція моцная позбавляться гэтых процесуальних суфіксів. Вось. Не думаю, что вас переконаю, или хотя бы закинуть момент сумневу, бо может сегодня мы опошлее слово не будем. Хотя бы само слово зачапить, а уже далее. Во украинцам. Дивилка, бродилка. Нормально. Не, ну коли им подобается, это их справа. Як на мою думку, вядома, што это для працэсуальных па-беларуску не адпавядае абсалютна. І гэта якая яны самі там Олена Курыла цэлую працу напісала пра гэта, пра фінальна, пра фарманка, што это не толькі прадметныя рэчы павінны быць. Ну, спадацца, давайце выставім як прамежкавае рашэнне браузер слэш аглядальнік. Viewer, проглядальник. Ну, я маю на увазі там і браузер, і то, що хай вони побарукаються між собою. Ну, улічуючи, що ми згаджаємося на проглядальнику, відомо, оглядальник виглядає більш логічним. Чому? У англійської ніякої логіки. Яка логіка між браузером і viewer? То що тут англіцизм, тут наше слово отримується. У нас така, часом ми гэта супер такой логіки, часом за такі. Ми завжди будемо компромісне рішення шукати. Це завжди, у нас вельми складана ситуація. Ну, зразу. І нам треба завжди, ми не можемо взяти ніякий один принцип. І тільки їм послухатися. На жаль, це на радість, так не може бути. Коли б у нас була легка задача, то її вже розв'язали без нас. То на захід, то на усход. Ну, це ж не на захід, не на усход. Коли по-білоруську, це що, на усход? Ні, я маю на увазі так, що ми хоч вагаємося поміж своїм і не своїм. Своїм і не своїм. Не диво, бо ще тут є третій гулець. Не було б третього гульця російської мови. Ага. Ми до гэтага было б зусім іншае стаўленне. Дарэчы, мы моцна развязалі б сабе рукі ў сэнсе прапановаў. Вельмі моцна. А так мы мусім зважаць не толькі для таго, каб памерыць, трэба два пункты. Каб маштаб задаць. Вот расейская задае маштаб. Дзякуючы расейскай, як існаванне другога пункту. А калі б расейскай не было, маштабу не было, ніхто б не задаваў нічога, у нас бы была просто ангельскі тэрмін і рабі што хочаш. Вось. У нас так не ёсць. На жаль, ўжо штосьці ўтварылася абсалютна без нашага ўдзелу. І яшчэ што найбольш скрушна, што б мы не прапанавалі, это будзе для масы народу, яны ніколі не здагадаюцца, што мы нешта прапанавалі. Як я сустракаў людзей, якія спрабуюць гаварыць штосьці па-беларуску і ўжо слаба сабе уяўляюць там нейкія там, скажам, беларускія каштоўнасці. Ну, яшчэ так, бел-чырвоны сцяг ведаюць, герб пагоні ўжо горш, а што такое БНР, зусім слаба. Але вот яны імкнуцца, у іх нейкая там пачынаецца сведомасць. Вось. Таму каштоўнасці это одно, а жыццё это другое. Добренька. Так, ну што, у нас ёсць яшчэ трансфер. Так. Переносить, передавать. Тут был еще коммент. Есть еще трансмит. Трансмишн. Ну, сдается, это все. Родница есть? А? Родница есть? Нет. Просто, по-моему, transferring data и transmitting data. Я встречал в одних и тих же випадках. Ну, як в одних тих же сенсах. А все ж таки розниця є? Ведаєш? Ну, для ангельців там може ніка і є, а може серія ось там, в Британії так. Не, ну это добро, ну, как бы это не было, например, разные керунки там. Один выпад, когда я это назирал розницу, например, треба разводить, там, например, call transfer, это имеете перевод звонка. Это значит, он еще спочатку на один номер, его переводим на другой. А это не разделяет? Ой, там целая куча слов, форвард, редирект и трансфер. Я навык не ведаю, в чем разница, але это был выпадок, или нельзя было просто написать передачу, потому что там трансмит. Але это звычка уживания. Так. Это как small и little. В одних выпадках можно вот только small сказать, у других little. Логики ниякой, великой. Это... Не, я просто не читал дослед. Уживание – это идиоматика. Связанные... Ну так, а я... Правильные слова связываются одной части немого с правильными словами другой части. Не, ну вот я с этим small и little, покуль корпусная лингвистика не заявилась, не могли высветлить закономерности некие. Коли на великих массивах прогнали, тогда нечто трошки высветлилось. Але носьбит абсолютно не усведомляет, а чему он тут так кажет, а чему там не так просто нельзя. Потому что он так кажет. Ну так треба и все. Вот так кажут. И оно вельми замацеванное жорстко, так? Довольно. Довольно жорстко, вот. Так? И оно редко, коли заменяются. Ну, есть, коли... Не, есть выпадки, коли... Яны синонимічныя, але ёсць выпадкі, дзе толькі вот так можа. А інакш гэта вычварэнства выходзіць. Ну, не, просто дзіўна гучыць. Не, не, я не бы прапанаваў да трансферу, што все напісаў перасылаць. Ну, вось ёсць, да, перасылаць. Яна пераклікаецца і за, напрыклад, банк трансфер. Ну, а вот. Слаць у нас ёсць? Send. У нас же слать? Ну, send. Это слать. А пересылать? Это есть некая разница, видать. Трансфер – это взять и перенести. Вот так вот. А слать – это как бы, коли ты руки уже оторвал, шпурнул это. Вот оно полетело и приземлилось. Недзе там. И наш, кажучи, нема чауна. У... Для, як для мяне, у слове «слаць» няма чавна. Ну, у слове «пераносіць» ёсць човен. Зразумела, так, пра што я кажу? Ну, тое, у чым ты пераносіш, у слове «трансфер», ёсць тое, у чым ты пераносіш. І оно так само рухаецца. У слове «слаць» няма механізму, які пераносіць. А калі ты... Пераесці, перавод. Коли ты робишь download и upload, это и есть трансфер. Не, можно, например, мне, для меня это все далеко. В смысле, это не мое питание. С тем же выкликом его, например, перевели, например, с одного номера на другой, там, альбо один файл с одного места трансфер в другое место. Не, файл тебе трансферится, а вот выклик... Пошукай. Там. Это все же выглядит, по-моему, все же только forward и redirect. Есть forward, redirect и, по-моему, transfer. Просто я не уявляю себе там целых три выгляда. Ой, пардон, виды. И не только выклики, а там электронная почта, там некие. А это выгляды. Где так было? Я перекладал некое там долгое требование. До хаты вернуться и поглядеть. Может, это неудалое слово «уживание»? Они не ведали, как придумать их разделить, так? А они шумы отрознивались. Шумы отрознивались. Ну, там, оно побольше стоит с трансмит. Трансмит – это передавать, как информация идет по канале и все. Там, себе. А трансфер – это минавито менять на керунок, альбо мету призначения. Не могу я зрозуметь, потому что вот только добренько. Покуль что я для себе задачи не чую. Лингвистичные задачи... В агульном сенсе трансферы совпадают с трансмитом, это правда. Але есть выпадки, когда трансфер обозначает перенести у иншее место, так сказать. Переместить. Трансфер это переместить, трансмит дослать. Написали. Ну, нехто так уявляет. Просто трансфер, я ну часом мув, а часом копия. А какая розница у них? Так. Не, ну розница остается, я ну у тети нет. Не, ну выніку то мы маем одно и то же. Ну, куды ты досылаешь, то так. А то, что у тебя застаётся, это не как-то так. Для... Не, так, это розница. Ну, есть розница. Мув и как. Не, а мув. Ну, не, мув, да. Это есть розница. Да. Data transmission is a physical transfer of data. А физикал это як на флеш теперь нет? Не. Ты что, выставлю? Ну ладно. Хулиганите. А чему и не драносится? Да мне кажется, то же самое. Ой, давайте... Лето на дворе, правда? Ну что, мы можем с нечем тут вызначиться? Переносить... Передавать. Просто переносить. Подрозненность. Переслать. Передавать. Передавать. Передавать. Не. Господарство. Ну тут есть же агульно такие концепты. Агульные для этих речей. Ангельский и белорусский. Значит, сен – это слать. И добре было бы его не блытать. Угу. Трансфер – это вот ты берешь у руки и перемещаешь. Ты не шпурнул, вот твои руки перемешаются разом с объектом. Выдатно, а коли ты по дретах... Трансмит. А это ваше питание уже, это не мое питание. Моя задача рассказать тебе, чем отрознивается перенести от переслать. Далей. Что такое передать? Есть руки, але не одна пара, так скажем. Ты, якія даюць, ёсць рукі, якія прымаюць. Пры перанясенні не адбываецца перадаванне. Застаецца, контейнер застаецца той жа. Пры перадаванні контейнер мяняецца, пры перасыланні контейнера няма. Вот я выканаў сваю задачу як лінгвіста. З уліком таго, я табе расказаў, чым адрозніваецца пераслаць, перадаць. З уліком таго, што там на шляху там шмат всяких маршрутизаторов и інших. И тут это концепт то, что... Я разумею то, что это виртуальная изъява. Насколько оно важно? Насколько оно важно? Не ведаю, насколько оно важно. Спадаться, это не мое питание. Вот вы сами себе вызначаетесь. Перенести, есть слово по-белорусски перенести? Не, ну, разумела, что есть просто перенести. А ти. Я думаю, на увазе забрать и не покинуть. Вот. А трансфер, оно робит фактично, ну, ломать за усюди копию. Оно копиюет? Копиевание, да. Например, можно... А, оно амаль за усюди это робит? Практично это... Ну, выходит у концепт... Трансферинг файлов с компьютера на компьютер. Это копиевание фактично. Вот взяли, записали на кружелку, перекинули на ту... А, так господарство. Ну. А переслать? У нас копия застается завсёды, ты можешь не застаться. Я так разумею, что для виртуальной сферы завсёды застается копия. Ну, а прочь, мув. Просто переслать, я думаю, больше застается, виртуальная. Просто потом а трансфер можно и праз носбиты робить. Трансфер можно робить праз носбиты, тому я думаю, что пересылание не верно. Не верно? Ну, вот... О! Тому, что... И оно робится праз носбиты. Ты переносишь. Это носбит, это и есть. Носбит это и есть контейнер. Неважно, как мы его назовем. Носбит, так ты переносишь трансфер, обовязково повинен быть носбит. Той, кто взял у руки, те у ноги, у зубы и перенес это. У хвост. Загорнул у хвост. Але вы значитесь на конт копии. Вот мы только что сказали на вот move. Фактично копия застается, и им шарит, что она потом знищается. Таким чином, копи и трансфер. Трансфер завжди предугледжує копи. Так? Мы можем просто домовиться, то есть, что перенести, предугледжувать будет и копиевание. Так, как по-ангельски оно предугледжує. А в вольномовном сенсе оно не предугледжує копиевание. Коли мы говорим, коли мы говорим, там, перенес торбу, это не значит, что он ей зарабил еще одну такую самую. И потом одну покинул, другую перенес. Это не истотно. Просто треба брати ніякі діасу, які би не так... Чим кепське слово «переносити»? «Bring» там є у нашій термінології? Воно занятое слово «переносити»? «Переносити» — це більш «move», розумієте? Коли ми переносимо файл з комп'ютера на комп'ютер, це не значить, що... А що, як у нас «move»? Ні, «move» — це «переносити», а не «переносити». Так «переносити» — «переносити» — одно і те. Ні, ну ми розведемо їх формально. А ви вважаєте, що «переносити» — це ось... нечто недалеко, а ось переслать это больше такая есть такой момент. Так. Есть такой момент, это просто у вас для... что меняется место знаходжения. Не одиночка. А переслать не меняется. Не, я кажу акцент начал. Переслать еще больше, еще далее. Чому? Это есть момент, але для виртуальной сферы это не имеет никакого значения в огле. Нет, звичайно, трансфер как раз таки это не просто с диска на диск, да, а это не где-то далеко. Ну, это не я. Авианосец. Будем лечить, что это перенесли авианосцем. Он так само носится, але далеко. Авианосец не покидая копии. Мы домовились, что любое перемещение предугледживает копирование. Ну, перенос он такие физичные больше. Вы хотите что-то? Добро, поставьте задачу. Вы хотите замес слова переносить передать? Передать лепей. От когости комусти? Нет, тут просто... Она же просто передача, она уживанная, и она как бы сглаживает... Потому что она момент... в российской мове не шмат называется. Да. Але, менавіта гэта сглаживает момент знищения на место, то бок зникнение на першапачатковом месте. Ну, ничего, это то же самое. Абсолютно. Ну, вот для лингвистов это то же самое. А возьмите, Кабеласка. И для крестьянка. Я вам передал. Это ваша проблема, бо ви, значиться, мову не так глибоко, ну, вона у вас так глибоко не сядет. Просто передать? Передать на перенести. Что такое передать? Розницы, следующая капель, нема ніяких. Это проблема не мовы, это проблема ваша. Не-не, шакайся. Это проблема великого кола людей. Тут есть два концепта, то бок мы некие победы берем и передаем. Наполеон мару перенести костел з Вільні у Париж. И то ж, ну. Ну, чому? Далеко і з місця узяти і прибрати з одного місця в другу. Вот. Розібрати на це, ну, на це розібрати. Пронумерувати. Так як переставляються хати. Тут є не бутаніна, а тут є ще один одне використання, це радіо. Так? Тубук. Сколько? Там що я нам? Передає, да? Радіостанція. Що я? Да? А там не передається. Тут якраз таки то ж саме. То бок у їх копія залишилася, і воно ось усім, це не усім там. Розносять новини. Да немає ніякої копії. Слово передавати, переносить, немає ніякої копії. Ми просто можемо собі лічити, що ця копія, воно ні по-ангельську немає, ні на якій мові немає. Коли треба сказати, покинути решту, все. Яка копія, яка людзі? Тут концепту копії нема. Ми просто можемо собі додумувати для сфери. Просто у передавати воно вже додумане. А у перенести ні. Передавати, коли ми кажемо про радіо там, чи телевізію. Ось у таким сенсі. А перенести такого там я не використовую. Знаєш, кажуть, що радіо передає, а не переносить. Так. Ну, ось, наприклад. Але радіо розносить вестки. Так, да. Тоді розносить, так. Ну, тільки розносить – це некілька адресатів, відрізні від переносить. Я не бачу тут ніякої проблеми. Можна перенести, передати, занадто вільне слово, ну, легше трансфер. Але може бути і передати. І переслати. І переслати. Коли Али переслать заднятое на сын. Переслать там нечто. По трансферсент это так, оно настолько близкое, что... Ну, просто легче слать до сын покинуть. Так, и не морочиться. И не особливо его... Так, ну, так, так. Давайте перенести возьмем и не будем прямо... Ну, Сева супер. Не Сус. Вот Сева не Сус. Ну, просто перенос файлов в этом мув. Перемещение? Да. А мы як ми мов замацавалі? Перемістіць. Ну так ні на што не наступає. Ну, терміналогія не наступає, але ну перанесці, ну гэта взяць перанесці. І нічого не застаецца. І перадаць нічого не застаецца. Перадаць? Ну застаецца. Чаму? Я як хочеться. Я не маю такого виразної, бо це питання вже просто до мови. Ні, до мови. А, до мови. Мені здається, що вона використовується настільки рідко так само, що... Трансфер? У електронних. Бо ажыццяві трансфер сродкаў, наприклад, у эканоміцы это звыклая з'ява. Трансфер юз. Калі, пачакай, Лісіо, а трансфер у англійскай у цябе адчуванне, што нешта застаецца? Ну, так яно фізычна застаецца. Вот, і трансфер бук from a table to a shelf. Нічого не застаецца. Першы прыклад, переносіць, перемещаць. Першае значэнне. Я гэта значэнне, ну як бы, гэта фізычнае значэнне. Перевозіць, транспортіраць, переправляваць у мене. Ну, я кажу про значение той, что он выкористовывается в компе. В компе, когда отбывается трансферинг файла, файл у тебя достается. Передача, то же самое, download и upload. Калиласка, передача, пересылка, перенос. Из их, то же самое. Ну, вот, передача первая. Команда перехода. Receive. Так а что? Receive. Передача, пересылка. Это что? И передача. Принять. Или, ну, в смысле... Принять. Принять. Не принять? Ну, ну так может тогда перевести. Это принять, во, подали. Да. Передавать данные, переносить. Сакер Саглину ты принимаешь. Я не то и то. Принимаешь. В чем вся проблема? Ну, бо, частей это копия, именно. А что значит частей? Подарок. Что значит частей? Может, не заусёды. Как тебе тогда... Ну, так, я, а я бы не заусёды, а я частей заусёд. Это я... Я в каком перевести. Переводить, перевести. А я треба ще тоді розібратися, перевести. Сісти, ці перевести. Ну, що це на. Потім буде на колесах ніки. Посувачом. Зато контейнер є. Тачка, посувач. Ну, добре, буду їздити. Так. Сева, ты штучно уперся, гляди, футбольный я трансфер. Я кажу об уживании слова. Футбольного трансфера, это что? Это перемещение гульца с одного клуба у инши, цалка. А он ног не застается, его на золотой ноги. Сева, ты уперся. Физичный трансфер, это перемещение. Компьютерный трансфер, это копиевание. Частейше все. Любое деяние с перемещением – это копирование, как сказал великий булойчик. Что? Часом копирование с захованием, так сказать, ну так. Не, ну, Олес, я говорю, любое перемещение продублечивает редубликацию. Подходит только одно слово – это передавание, разумеешь? Все. Больше мягкие не подойдут. До чего? Вот до твоего трансферу значение ну, ты, что не что. А я все. Передавание. А у нас уже перед этим некое передавание было. Якую? Мы же сегодня парковывали. Send, дослать. А сегодня мы что обмерковывали? Там было передавание, передачу мы обмерковывали. Фит, нет, подавание. Фит. Это подавание. Не первое, а пара. Передавание тату уже перекладают, но я не веду. Давайте. Ну, так, коли таким, значит, только передавание. Это передавание, это назовник. Ну, передавать. Передавать-то. Передавать, передавать. Ну, у колющих так задоволит, давайте на этом спынемся. Ну, меня задовольняет, я только, у меня одна застерога, то есть, что ци не будет некое агульномовное слово, на какое это будет наступать. Бо слово передавать вельми частотное. Слово transfer вельми вузка. Але мы не знойдем никого вузкого такого по виду. Перенесение. Перенесение это... Але оно такое это, широкое. Это значно вузейшее. Перенесение ну, за передавание. Не, может и нормально, то глядите. Все равно передать, передавание передать. Все равно и он особенно будет нельзя. И он все равно будет в неких сполучшениях, тому... Файл трансфер. Передавание файла. Ну, как он переправит? Ну, переправление. Переправить смотрю, ну, что такие... Я книжки про войну сгадываю, там, ну, про дизайн. На большую землю. Переправить, лучше не нужно. Я не веду, чему. Переправить, я бы сказал, тут есть концепт некой перешкоды. Не кажучи про то, что оно связывается недзе с рухом по воде. Ну, типа по ветру. Ну, так, подвесить и пересовывать. Чтобы я войну и узгадал, что там была проблема. Так, там переправить так, это некую переодолить перешкоду, те водную, те еще некую. Переправить на другой бок. Тому слово переправа. Переправить, как вы, это не просто послали, бо это легко, а переправили, переодольвающие перешкоды. Переправили. Одна и та же приставочка. Пертезана. Добре. Давайте так. Так, это... Передать и передавання. Переносить, перенесення. Ну, да, нормально, а проще одного минуса. Може, просто ну, это великая... Ну... Великая колькость перемещений, это будет передавание. На самом деле, я думаю, что оно тут, оно вся, что такое, вся... оно разом с идею изльется в одну канализацию. Передавание. Канализация, как система каналов. Информационный. Вот тут и оно не настолько термин, а терминоид. Вот по-английски canalization. Это ж channelization, canalization. Есть такое слово? Вот вызначать канал, трассу, по якой будет... Трансфер. Категоризейшн, есть там какой-нибудь. Категоризейшн, есть, может, канализейшн. А по зельдеднице канализейшн. Channelization, так. Причем трансфер некуда. Я просто делю цікавості русской зарубежной. Але передача нега, да? Калі ласка, навод русской строительства сети канала. Ну, справді написала у старого. Добрый день. Канонизация – результат такого действия, внедрение какой-либо идеи в общественное сознание с целью манипулирования этим сознанием. О! Есть такие, это одно со значением. Канализация. Во всех сенсах доброе слово. Так, что со словами все? Давайте... Что, мы домовимся? Я покину, покуль, что хай бы посидели ободва. Повесело. Ну, давайте так. Ободва в сенсе какое? И переносить перенесение, передавать передавание. Добре, що ми на ухо, як далі з тим поїздом, бо... В сенсі, ми вичерпали, амаль вичерпали... Амаль вичерпали слово і найбільш вживальне. Так, там ще залишається, але... Там питань було шмат. Ось, там було шмат питань, з одного боку. З іншого боку, нічого мені так здається, що розв'язати їх таким більш-менш... формальным чином у нас не тримается. Ну, можно посмотреть. Как бы задовольняло у всех, так? Так. Можно, которые... можно пару раз воспробовать. Может быть и так. Значит, идти идти далее по реестре. Так, по меньше жевальных словах. Идти вернуться назад. Так. И в уголе, какие планы господарства на лето, у меня никаких, я готов працевать и працевать. Деля великая батьковщина. Ну я дома так сам. Ну, уже один тыдзень буду отсутничать. Ну, пакульки это два раза на тыдзень, то я для гэтага дня зрабіў раз на два тыдні. Раз на два тыдні. Раз на два тыдні. Для гэтага дня зрабіў выключэнне з сваіх планаў, а так мне з сярэдзіны гэтага месяца, а сярэдзіны наступнага далёка не збіраюся. Выдатна. А я не ведаю. Хацеў сказаць, все сабраліся патрыёты. Добра. Ну, можам, відаць, вяртацца, пачынаць вяртацца. А можа ўсё сёння? Так, вычарпалі. Парадак дня мы вычарпалі. Ну, добра, дарыцца.